вылепленный бюст. «Да», — согласилась она, — «немного перестаралась. Впрочем, у тебя такой тип лица, который трудно чем-либо испортить». «Спасибо», — на всякий случай сказал я, хотя не понял, комплимент это был или же наоборот. «Ну что, может быть, попытаемся проехать десяток метров?» «Да», — согласилась Инга, решительно взялась за рычаг передач. «Принимать экзамен будет Брас, а его лучше не нервировать». «Брас — это инспектор ГАИ?» — предположил я. «Нет, это наш режиссер». «Ну, куда рулить?» На этот раз она плавно тронулась с места и уверенно провела машину между гаражей. «Первый раз обучаю актрису», — признался я. «Так это же замечательно», — отозвала Инга. «Это же прекрасный повод». Она не договорила, для каких действий это прекрасный повод, вырулила на улицу Садовую и вдруг резко вдавила педаль в акселератора в пол. Мотор взревел, как слон, наступивший на гвоздь, стрелка тахометра сразу вляпалась в красную зону. Я вовремя сбросил сцепление и притормозил. Улицу, где попало, перебегали люди, и они не знали, как сильно рискуют. Потом почувствовал, как в лицо плеснул жар. Оказывается, учителем я был осторожным и даже трусливым, чего нельзя было сказать о моих водительских качествах. «Педалью газа пользоваться надо ласково и нежно», — сказал я. «Представь, что ты идешь по болоту и каждую кочку проверяешь на прочность носком ноги». Инга посмотрела на меня. В ее глазах цвета болотных кочек полыхал холодный азарт. «Нет, дорогой мой, Тичи Бармалей Леплес. Бартоломео Леспес», — поправил я. «Я должна научиться не столько водить машину по правилам, сколько эффектно, с визгом и искрами трогаться с места и быстро набирать сумасшедшую скорость». «Ах, вот оно что!» — протянул я. «А зачем тебе это надо?» «В фильме будет эпизод, как студентка Марта убегает от мафии, прыгает в первую попавшуюся машину и срывается с места. Марту буду играть я». Мне предлагали дублера, но я отказалась, пообещала, что за 10 дней, пока оператор и художник занимаются выбором натуры, научусь выполнять этот трюк. «Понятно», — ответил я. «Теперь все понятно. Только на старой шестерке сумасшедшую скорость тебе вряд ли удастся развить». Дорогу опять заняли прохожие. Мы терпеливо ждали, когда взлетная полоса освободится. «Ты играешь главную роль?» — спросил я. «Да», — кивнула Инга. «А как фильм будет называться?» «Час волка». «Там будут и современности, и средневековья. В современной части я играю Марту, а в исторической — графиню Лавани». «Ой, смотри, смотри!» Она тыкала пальцем в ветровое стекло. «Куда смотреть?» — не понял я, выворачивая шею. «Наверх!» «А что я там должен увидеть?» «Дельтаплан с мотором!» «Поздно, улетел уже!» «Да видел я его тысячи раз, зачем так громко кричать?» «А в нашем фильме тоже будет дельтаплан. Он зависнет над моторной лодкой, а Марта ухватится за свисающий фал». «Марта, насколько я понял, это ты!» Инга опять попыталась эффектно стартовать. В общем, уже что-то вырисовывалось, хотя она еще не уловила тот тонкий момент со сцеплением, при котором двигатель не глохнет, а колеса шлифуют асфальт с визгом и дымом. Мы подкатили к рынку. Народ тучами проплывал перед машиной. Я держал ногу на тормозе. «Остановись у обочины», — попросил я. Инга решительно кинула машину на бордюр. Я лишь головой покачал. «Плохо, да?» — с надеждой спросила она. «Постоим минутку, ладно?» — ответил я, приоткрывая дверь, чтобы запустить в салон сквознячок. У входных ворот кругами ходили менялы, шлепали пачками купюр по ладони и безостановочно бормотали. «По выгодному курсу, рубли на доллары, доллары на гривны, гривны на рубли». Я искал среди них усатого, вечного мальчика, как я называл тощего спекулянта по кличке Холера, с аккуратным пробором, свежей стрижкой и дурным запахом дешевого одеколона. Ему было за 40, но выглядел он как болезненный подросток. Он прятался от солнца в тени козырька у входа в мясной павильон и искоса наблюдал за нашей машиной. Я не стал к нему подходить и качнул головой. Вечный мальчик, соблюдая понятную только ему конспирацию, медленно прошелся до ограды, оттуда к остановке автобуса, видя все вокруг себя, после чего, шлепая купюрами по ладони, приблизился к шестерке. «Здрасте!» — по своему обыкновению поздоровался он, слегка склоняясь над дверью и мельком взглянув на Ингу. «Какие проблемы? Баксы нужны или рубли?» «Мне кучер нужен», — без долгого вступления сказал я. «Нужен, найдем», — негромко пропел вечный мальчик. «А чего это ты на шестерку пересел? С Ниссаном что-нибудь случилось?» Зато водитель у тебя нет слов.